Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает наш радиотеатр. Доброй ночи всем, кто путешествует вместе с Данте и Вергилием по сложным уступам Чистилища. Куда обычно обращен ваш взгляд, дорогие радиослушатели? Мы с вами боимся смотреть вверх, в небо. Нам все время кажется, что там находится кто-то, кто видит нас насквозь и не простит нам нашей мелкой жизни, застрявшей на своей гордыне. Ведь взглянуть вверх, на небо, на звезды, значит взглянуть куда-то гораздо выше, значит встретиться взглядом с кем-то, кто гораздо выше и чище, чем ты сам. Вниз под ноги смотреть мы тоже почему-то боимся. Наш взгляд обычно смотрит вниз примерно градусов на 30-45. Так привычно наша гордыня опускает нашу голову между плеч, как раз на уровне опущенного на 30-45 градусов взгляда находится большая часть витрины, прилавков, магазинов. И поэтому так очень удобно ходить, заменяя внутренние размышления взглядом на товар. Раздумья о смысле жизни, заменяя мечтой о покупке. Стоит только немножко изменить привычное положение взгляда во время прогулки, как мы упираемся во что-то внутреннее. Перестаем видеть товары в киосках и на витринах, а этого внутреннего мы мучительно боимся. Как будто нам кажется, что там внутри прячется небо. То самое вечно чистое юное начало, которое мы предали однажды, вот так уныло, повесив голову между плеч. И там, в Чистилище, после того, как, казалось бы, Данте расправил стан и стройность вновь обрел, его проводник вдруг скажет ему. И он сказал мне: «Посмотри под ноги. Тебе увидеть ложа стоп твоих полезно, чтобы не чувствовать дороги, как для того, чтобы не забыли их, над мертвыми в пол вделанные плиты являют, кто чем был среди живых. Так что бывают и слезой политы, когда воспоминание кольнет, хоть от него лишь добрым нет защиты». Направление взгляда вниз, и вы наверняка обращали на это внимание, это направление взгляда в прошлое. Это направление взгляда к воспоминаниям. Когда мы вспоминаем, мы опускаем глаза вниз, как будто ожидая там под ногами найти какую-то опору. Что-то в воспоминаниях, что поможет нам сделать выбор и принять какое-то решение. Мы с вами на протяжении жизни встречаемся с чудесами гораздо чаще, чем задумываемся об этом. Поэтому в пол вделанные плиты являют, кто чем был среди живых. Не случайно же у Данте они вделаны в пол. Рука провидения очень часто вмешивалась в нашу жизнь в виде внезапных совпадений, от того, что Карл Юнг однажды назвал синхронистичностью, в виде захватывающей дух радости при виде природы. Чудеса и священные знаки приходили к нам в виде людей, которые давали невероятно мудрые советы, иногда одним лишь своим видом или мимолетно брошенной фразой. И только потом, по прошествии дней, а может быть и лет, мы смогли оценить, насколько вовремя, насколько точно и насколько верно прозвучала эта фраза. Потому что, если бы не ее звучание, наша жизнь текла бы как-то абсолютно по-другому. В процессе работы над собой очень важно оглядываться назад, смотреть вниз, к уже прошедшему. Вы не обращали внимания, как часто случайные совпадения, какие-то подсказки мы находим на земле? Недаром всегда считалось такой замечательной приметой найти деньги, которые валяются на земле. Это выражение стало одним из фигуральных описаний удачи, ее метафорой. Когда я читал эти строки Данте, я вспоминал только один случай в моей жизни, когда мне удалось вовремя опустить взгляд на землю. Там, правда, валялись вовсе не деньги, а сломанная заколка для волос. Детская заколка с расколотой, большой, когда-то красивой, пластиковой божьей коровкой. Ничего особенного. Только тогда я брел по абсолютно чужому городу, хотя этот город и был одним из известных наших курортов. Я приехал в этот город для того, чтобы устроиться на лето работать. Мой будущий близкий товарищ, работодатель, куда-то уехал, и меня никто не встретил. А дело было в июне, и найти возможность переночевать несколько дней для того, чтобы дождаться своего знакомого, устроиться в гостиницу, или даже купить обратные билеты было практически невозможно. Первую ночь я ночевал на пляже и чувствовал себя не очень хорошо и уже сильно обгоревшим, поскольку денег у меня тоже не было. Почему-то лежащая на асфальте сломанная заколка напомнила мне моей однокласснице в начальной школе, с которой мы очень дружили. Я даже не помню сейчас. Может быть, это можно было назвать детской влюбленностью, хотя я в этом не уверен. И заколки у нее такой не было. Была какая-то другая, наверное, в чем-то схожая с этой. Я тогда ничего не знал о божественных знаках, да и случай этот особым чудом, наверное, назвать нельзя. Я просто вспомнил младшую школу, детство, беззаботность. И как будто луч света хлынул в мою чрезвычайно раздраженную в тот момент душу, которая абсолютно не знала, что делать. Я пришел в радужное и радостное состояние духа. И это, конечно, был знак, потому что на одном из фонарных столбов, мимо которых я проходил, вдруг засветилось объявление, на котором было написано, что это самая моя школьная приятельница, во всяком случае на объявлении было ее имя и ее фамилия, ну, допустим, ее звали Наталья Иванова. Я сорвал телефончик на объявление об обмене квартиры, позвонил, это, конечно же, оказалась она. Я нашел возможность переночевать в ее семье. И эта встреча была наполнена радостью. И ради только ее одной стоило бы тогда ехать в тот курортный город. Но через пару дней приехал мой товарищ с безумными извинениями, поскольку у него действительно, как выяснилось, случилось большое несчастье. Я устроился на работу, ради которой приехал. Работал там все лето. А весь город наполнился моими друзьями, потому что, конечно же, в этом городке с небольшим постоянным населением решительно все знали друг друга и любили мою бывшую одноклассницу. For all. Я уверен, в анналах каждого из вас существуют десятки историй такого же рода, маленьких историй про чудеса. Взгляд под ноги иногда, как в тяжелые, так и светлые жизненные периоды, вдруг присылает нам подсказку. Стоит только сказать себе, что это желание посмотреть под ноги посылает нам наш учитель Вергилий, путешествующий в Божественной комедии. Ведь он не мог сказать этих слов Данте случайно. И это значит, что нам пришла пора учиться смотреть под ноги, разыскивая там подсказки из прошлого. Давайте попробуем учиться разыскивать не деньги, но подсказки из прошлого, которые всегда валяются у нас на пути. Я видел, тот, кто создан благороднее, чем все творения, молнией быстрее свергался с неба в бездны преисподней. Я видел, как Перуном Бриарей пронзен с небес, и хладная громада прижала землю тяжестью своей. Я видел, как Тимбрей, Марс и Паллада в доспехах в круг Отца от страшных тел гигантов падших не отводят взгляда. О, Необея, сколько мук ужасных таил твой облик, изваяньем став меж семерых и семерых безгласных. О, царь Саул, на свой же меч упав, как ты, казалось, обогрял Гелвую, где больше нет росы, дождя и трав. О, дерзкая Арахна, как живую тебя я видел полупауком, и ткань раздранной видел роковую. О, Раваам, ты в облике таком уже не грозен, страхом обуянный и в бегстве колесницей увлеком. Я видел Трою пепелищем славы. О, Илион, как страшно здесь Творец являл разгром и смерть твоей державы. Чья кисть повторит, или чей свинец, чаруя разум самый прихотливый, тех черт и теней дивный образец. Казался мертвый мертв, живые живы, увидеть явь отчетливее нельзя, чем то, что попирал я молчаливый. Перед нами гордая Необея, которая гордится своими семью сыновьями и семью дочерьми, глумится над Латоной, матерью всего лишь двух близнецов, Аполлона и Дианы, но зато каких близнецов! И Саул, царь израильский, падает на свой собственный меч. И Давид посылает проклятие на горы Гелвуйские. И Арахна превращается в паука. Как будто плиты, которые видит Данте под своими ногами, говорят: вспоминай уроки и чудеса прошлого, и ты сможешь преобразиться. Вспоминай уроки прошлого, которые по просьбе твоей мгновенно оказываются у тебя под ногами, и твоя жизнь и судьба преобразится. Увидеть явь отчетливее нельзя, чем то, что попирал я молчаливый. Сколько опыта мы попираем ногами. Давайте попробуем сделать еще одно упражнение для исследования самого себя. Сначала мы с вами не будем смотреть под ноги, мы попробуем стать более внимательными к своим собственным воспоминаниям. Вы уже зажгли свои свечи? Тогда вдохните свет и тепло свечи и выдохните суету. Вдохните свет вашей свечи и почувствуйте, как внутри становится спокойно и хорошо. Вдохните свет вашей свечи и выдохните тревогу и беспокойство. Вдохните свет вашей свечи и почувствуйте, как последние тени, которые прятались где-то в уголках вашей души, разбегаются и исчезают. Вдохните свет вашей свечи и перенеситесь на нем в недавнее прошлое. На полгода, год или два назад. Вспомните некое происшествие, которое вас удивило, но показалось случайным. Чтобы вспомнить его было легко, подумайте, что свет свечи может привести вас только к радостному или удивительному событию. Событию, которое оказало на вас влияние. Попробуйте побыть несколько секунд внутри этого события. Вспомнить, как чувствовало себя ваше тело в этот миг. Что вы видели и ощущали вокруг. Какие обстоятельства сопровождали события, которые вы сейчас вспоминали? Как оно разворачивалось? Может быть, сейчас, благодаря божественной комедии, вы увидите в его развитии какую-то иную закономерность? А теперь снова вдохните свет свечи и попробуйте вспомнить другое необычное событие или какой-нибудь случай, который произошел раньше, скажем, лет 5 тому назад. Попробуйте вспомнить его в подробностях точно так же, как вы делали это с недавним воспоминанием. Теперь постарайтесь мысленно продвинуться по времени как можно дальше назад. вспомнить удивительную ситуацию, имевшую место 10 лет назад. В вашей юности или в вашем детстве. Попробуйте войти в нее, вспомнить в подробностях точно так же, как вы это делали с предыдущими воспоминаниями. А сейчас, сейчас вы глубоко вдохнете свет свечи и вспомните сновидение, которое вы видели когда-то в прошлом, а сейчас забыли. Свеча освещает прошлое, поэтому сейчас вы сможете понять, как это сновидение повлияло на закономерности вашей жизни. Что оно изменило, каким совпадением привело. Попробуйте почувствовать свою жизнь после сновидения во время мелодии. Теперь попробуйте чуть-чуть исследовать себя. Для того, чтобы осознать свои воспоминания, может потребоваться время. Ведь сейчас мы просим вас не просто вспоминать, но и анализировать то, что когда-то произошло. Что вам легче далось? Вспоминать о событиях более ранних или более поздних? Вы вспоминали грустные или счастливые ситуации? Удивительные или тривиальные? Удалось ли вам почувствовать себя находящимся в том времени? Попробуйте понять, а тем событиям, которые вы вспоминали, предшествовало некая устойчивая мысль, некоторое предчувствие, о чем вы думали за несколько дней, часов или минут до того, как случилось то, что вы вспоминаете. Смогли ли вы понять, что то давнее сновидение о чем-то пыталось вам рассказать? Если вам было легко вспомнить недавнее событие, вы, наверное, достаточно внимательны и осознаете происходящее вокруг. Если же легче воскресить в памяти события большой давности, то тогда, скорее всего, в вашей жизни был период, когда вы обращали внимание на странные события или необычные совпадения в вашей жизни. Потом почему-то перестали это делать. Попробуйте осознать, в то время, когда вы это делать перестали, не потеряли ли вы чувство волшебности бытия? Не утратили ли вы такого необходимого каждому из нас ощущения чуда в нашей собственной жизни? Удивительное дело. Но это упражнение почему-то получается у всех с первого раза. Хотя бы отчасти. Эти воспоминания так сильны, так хочется вернуться в этот удивительный, волшебный мир вместо нашего привычного прагматического взгляда на уровне витрин. Это всего лишь один шаг. Шаг, который позволяет нам увидеть божественные знаки под ногами. В следующий раз, когда вы будете мучительно размышлять, не в силах принять какое-то решение в жизни, вспомните мой рассказ. Попробуйте сказать себе: вот сейчас я опущу глаза и увижу знак. Знак того, как я должен поступить. Вы должны четко проговорить внутри себя ту самую конкретную ситуацию, в которой вы оказались. И только потом опустить взгляд и посмотреть на то, что вы увидите. Это может быть трещина на асфальте, может быть светящаяся монетка, сломанная заколка, а может быть что-то другое. Надо смотреть очень внимательно, поскольку что-то из того, что вы увидите, приведет вас в цепочку воспоминаний. И этим воспоминаниям надо будет научиться доверять, потому что в них будет содержаться подсказка, которую мы, скорее всего, тогда не услышали. Спасибо вам за ваше внимание. Спокойной ночи. Panteras, lupos, conagros, equos, y pepamos, porpes. Todos vegetarianos vestidos sangreferas. Achipitres, falcones, sapuetones, struciones, grifos, percas, milvos. Arribas, rapaces, bolos, vesetes, pas. Fugam, draconum, Cronium, Torbellinium, Narum. Aria, Perdidibus, Minati. Ardentibus, Oculis, Terribilem. Cicorniem. Iniem, Enaribus, Eflantem. Cicorniem. Magne gravitatis ducem. Censorem Christoniem Evaginato gladium omnem tibi vim ad aperire potentum Christoniem Potentiarium et roburturum omnium invictum dissipatorem Christoniem Soliorum irrefragabilem erversorem Occidenti residit nemo Arise Quem metus et discordia ancededunt Arise Qui furur arraque minas trans Delite Maxime omnium formidanda Delite Crucis aspectus Deo Incidentem passibus Sedite Robustum horrificum ferreum Armisorum furrentum efferum Sedite Horridum, crudum, homicidum Rabidum, turbidum, infestum Rapacem atque funestum